Паладин с дробовиком. Глава 1. Сейджу на протяжении многих лет снился сон, очень странный сон. Он видел жизнь человека из странного мира, мира, где нет света и тьмы, где нет других рас, нет магии и чудес. Еще в юношеском возрасте, будучи послушником при церкви Святого Света, сам Алан Сифайл, лидер ордена клириков Североземья, выделил его тем, что в душе ярок свет, а воля крепка. Тогда он узнал, что свет способен не только лечить, но и калечить. Еще в первой войне с орками, когда открылся темный портал и на родные земли хлынули зеленокожие, Сейдж понял, что мир меняется, и чтобы выжить, нужно становиться сильнее. Он помнит тот момент, когда его отец и два старших брата, взяв в руки топоры, вместе с односельчанами пошли встречать отряд орков. Отряд, отбившийся от основной орды, но от этого становившийся лишь немногим менее опасным, ушли не для того, чтобы победить. Нет, ушли, чтобы выиграть время, чтобы женщины, старики и дети смогли уйти как можно дальше, чтобы они имели хотя бы призрачный шанс на спасение. Он помнил их взгляд, суровость и решимость, словно это было вчера. И тогда он осознал, что нет более храбрее их никого, но он был слишком мал, чтобы осознать это в полной мере. Жаль, что в итоге он им не то что сказать простые последние слова, но даже банально похоронить не смог. После пары недель пути вместе с обозом с беженцами, он, его мать и младший брат добрались до Лордерна. Жизнь в городе была тяжела, мать устроилась на работу в таверну разносчицей. Платили откровенно очень мало, так как беженцев было очень много и работы на всех не хватает, отчего хозяин таверны и ему подобные могли платить гроши. Так что либо работа за мизер, или просить милостыню или бордель. А жили они в одном из приютов, который предоставили жрецы света для беженцев. Чтобы матери было легче, Сейджу пошел служкой в храм, помогая больным и раненым, помогая перевязывать раненых, выносить горшки за больными. Хоть там и не платили, но кормили, пусть и не очень, но от голода не умрешь. А еще, коли повезет, какой-нибудь солдат со своих щедрот отцеплит пару медиков. Раненых было очень много, жрецы сбивались с ног, пытаясь помочь всем, и часто сами падали от истощения или от того, что слишком много проводили через себя свет. Однажды в один из госпиталей прибыл еще один обоз с ранеными. Там же юный Сейджу и познакомился с одним солдатом. Он был тяжело ранен, рука раздроблена, как и нога, латы, что лежали рядом с ним, были вогнуты внутрь. Каждый вдох его сопровождал жуткое кряхтение, а любые попытки говорить заканчивались кровавым кашлем. Скорее всего, легкие были пробиты ребрами. Потому и так изможденные жрецы даже не подходили к нему. Банально, такие не доживали до утра. Ему лишь дали настойку, чтобы убрать боль. В тот вечер Сейджу находился возле него, меняя повязку на руке. Кашляя кровью, умирающий солдат попросил паренька рассказать о себе. Юный Сейджу рассказал про то, как жили в деревне, играя с местной детворой. Про то, как отец вместе с старшим братьями, взяв в руки оружие, пошли драться с орками. Про то, как живут тут, и еще много чего другого. Солдат слушал его, не перебивая, ведь юный Сейдж напоминает его сына, который вместе с женой остался на руинах родного села. Он не хотел расстраивать юнца, и потому он нагло врал о своем состоянии, говоря: «Не переживай, парень, через пару дней оклемаюсь да пойду назад орков бить». Но парень прекрасно знал, что солдат скоро умрет, видел он таких уже не раз. В глазах Сейджа собрались слезы, в груди защемило. Этот храбрый воин, что, не жалея себя, сражается с Ордой, сейчас лежит при смерти, защищает таких слабых, как он, ценой своей жизни. А Сейдж корил себя, что он такой слабый и не в состоянии помочь. Он готов жизнь свою отдать, чтобы солдат жил, ведь он всего лишь маленький и слабый мальчик, бесполезный обуза, которая даже ничем не может помочь бравым солдатам, что гибнут в попытке прогнать Орду из своего дома. Сейдж невольно положил руки на грудь солдата, взмолился всем силам Вселенной. Пусть солдат будет жить, и если надо, то пусть силы, что помогут, возьмут его жизнь вместо солдата. А затем разум потух. Солдат лишь видел, как парень положил ему руки на грудь и закрыл глаза, чтобы через мгновение открыть и вместо обычных голубых глаз увидеть два маленьких солнца. Руки его засветились ярким светом, а за спиной появились два крыла, сотканные из света. По телу солдата прошло тепло, смывая боль и усталость, а через 5 секунд свечение пропало, крылья исчезли, а сам парень рухнул на пол без чувств. Тогда-то он впервые видел сон про человека, которого не знал. пространный мир, в котором он жил. Он видел и слышал, что слышит человек, хотя и не понимал речи, на которой они говорят. Далее Сейдж рос и креп. После того случая с исцелением того солдата, его взяли в послушники церкви, где он постигал святой свет. Пока в какой-то момент Лансифайл предложил ему вступить в новый орден, орден Серебряной Длани. Минуло много времени, и вот вместо паренька уже крепкий юноша. И хоть война с Ордой и завершилась, но все осознавали, что они вернутся. Или придут те, кто могут оказаться хуже их. Сейдж постигал свет и военное искусство, но каждую ночь, ложась спать, он наблюдал за жизнью другого человека. Он не мог понять, что значат эти сны, да и не стремился. Через какое-то время он начал понимать речь человека из сна. Каждую ночь он смотрел его жизнь, рос буквально с ним, видел многое. Мир совсем иной, но такой похожий. Мир, где нет света и тьмы, иных рас, кроме людей. А волшебство заменяют сложные машины, превосходящие даже самые смелые фантазии. Мир, где также ведутся войны и также заканчиваются, сменяясь миром. Где живут такие же по своей духовной сути люди, как и в Азерте. Видел от лица одного человека, видел и учебу, и службу в армии, где обучали местной чудной тактике и стратегии боя, и то, где учат, как быть священнослужителем. Он видел, как человек жил, грустил и радовался, а Сейдж грустил и радовался вместе с ним. Он ему импонировал, так как этот человек был добр к окружающим, заботлив с близкими и помогал незнакомцам. Хоть в их мире и не было света, но церковь, пусть и сильно отдаленно, но напоминает церковь Святого Света. И человек, которого звали Семен, стал священником. Он видел, как он искренне помогал страдающим от тяжести грузов на плечах ответственности, проводил обряды и соблюдал посты. Также Семен вступил в организацию под названием «Красный Крест». Он летал на материк под названием Африка, где помогал местному населению едой и медицинской помощью. Сейдж много нового узнал для себя, про то, что есть микробы и вирусы, а также о гигиене и многое другое, от разных механизмов до тактики и стратегии. Но он все накопленные знания хранит в себе, ибо из истории из мира Семна могли не понять на Азерте. Ведь в памяти еще свежа война, и те знания, что принесли аркские чернокнижники. А ведь даже в церкви Святого Света есть люди, что посчитают ересью те знания из мира Терры, так как в нашем нет ничего похожего. Так что о том, что он знает и откуда эти знания, он будет молчать. Сейдж радовался за Семна, когда тот нашел девушку и мысленно одобрил кандидатуру. Фактически всегда во снах была обычная повседневность. Семен все так же был при церкви, ездил с Красным Крестом и все было довольно хорошо. Следующим значимым событием стало предложение руки и сердца, которое Семен сделал той девушке. Сейдж искренне радовался за его. «Наконец-то!» — кричал он, проснувшись, за что и получил странные взгляды братьев по ордену. Но Сейдж лишь отмахнулся, сказав, что приснился хороший сон. Через полтора года у Семна родилась дочь. Как же они радовались! И Сейдж вместе с ними. Но было и плохое в том мире, как он уже понял очень давно, и помнил четко как никогда, как в один из дней к Семену в исповедальню пришел мужчина. Он рассказал о своей нелегкой жизни. Оказалось, его дочь тяжело больна и со всех благотворительных фондов смогли насобирать только треть от нужной суммы. И это только на операцию, не говоря про все остальное. Но мужчина не просил или молил, он просто пришел исповедаться, ибо мысли о суициде его посещают все чаще и чаще. Тогда Семен и многие прихожане смогли собрать нужное, ведь в церковь приходили многие отзывчивые люди. Да и Семен отпускал грехи тем, кому не стал бы и в жизни. Но чтобы спасти невинное дитя, он взял на душу этот тяжкий грех. Но даже так, пока никто не видит, Семен пускал слезу. Ему было противно от того, что приходится так зарабатывать на операцию ребенку. Сейдж его понимал и поддерживал. Он многое хотел бы сказать ему, поддержать, а главное выразить свое восхищение им, его воле и доброте, ибо таких качеств не у каждого жреца Святого Света увидишь. И вот Семен передал деньги старшему служителю, довольно упитанному человеку, можно сказать жирному, чтобы тот передал нуждающемуся. Семен и Сейдж надеялись, что успели во время и нужная сумма была достаточно. Вскоре все вернулось в привычную рутину, пока в один из дней не пришла пожилая женщина с просьбой похоронить и отпеть покойника. Вроде бы обычная просьба, только вот покойный был суицидник. Сначала все служители церкви отказали, но после женщина рассказала, что покойный посещал эту церковь. Тогда Семен попросил его фото. Да, на фотографии был мужчина, что рассказал о своем горе, и которому всей церковью собирали его дочери на операцию. Семен поинтересовался причиной ухода из жизни, и как оказалось, что не так давно умерла его дочь от болезни, а тот и не вынес горя, напился и залез в петлю. На удивленный вопрос о деньгах, что они собрали в церкви, Сергей увидел лишь шокированную женщину, переводящую свой взгляд то на окно, где стояла новой дорогой джип старшего служителя, то на самого Семена. Без лишних слов Семен пошел к нему, и зайдя в помещение, где сидел поп за столом, словно директором банка, а не священнослужитель, Семен поинтересовался, а передал ли тот деньги, но что тот Боров ответил, что он их передал более нуждающимся. Какой был апперкот, видел бы этот удар утер светоносный, обзавидовался бы, как звучно сломалась его челюсть, и как фейерверк на параде полетели зубы в разные стороны. Затем еще два быстрых и сильных удара, и нос наровне с щеками. Сейдж лишь одобрительно кивнула, и единственное, что расстроило, что он не мог еще добавить. После этого случая его с позором выгнали из церкви, и тогда что-то в Семене сломалось, он начал пить и пить жестко. После, когда Сейдж засыпал, он видел Семена в пьяном угаре, упиваясь в одиночестве. Часто слезы были на его щеках, Сейдж все понимал и хотел бы помочь, пусть хотя бы словом или советом, но не мог. И это очень расстраивало, ведь рядом с ним не было никого, кто бы смог поддержать. Спустя год от Семена ушла жена и забрала дочь, и тогда он едва не наложил на себя руки. В один из дней Семен случайно встретил человека. Звали его Павел Владимирович Соколов. Он едва узнал Семена, того, что очень давно крестил его детей. После Павел предложил выпить и узнать, что же у него случилось. Семен, естественно, не отказался. Павел долго слушал Семена, лишь кивал и изредка вставлял комментарии. Сейдж видел, как Семену становится легче, а когда Павел предложил работу в своей фирме, то Семен воспрял духом. Владимирович рассказал, что у него есть одна из бригад, которая немного необычная, и он хочет, чтобы Семен присматривал за ней, ибо есть там такой кадр, который может отчебучить все что угодно. Сейдж подумал, что человеку, который оказывает помощь другим, она нужна не меньше, чем тем, кому помогают. Для Семена церковь была, если не всем, то многим. Нет, он не был фанатичен, но просто вкладывал в это дело свою душу и уважал прихожан, которые его искренне благодарили за все, что он делал, и его этого просто лишили по мановению руки, что и подкосило, казалось, несокрушимого человека. Но сейчас он видел, как возвращается прежний Семен, как он расправляет плечи, как днем за днем он становится крепче. Сейдж искренне радовался за друга, пожалуй, да, друга, только вот Семен на нем не знал, но неважно. Молодой паладин представил, что было бы, если бы его выгнали из ордена с позором. Только от одной мысли о подобном его передернуло, и Сейдж зарекся не представлять такого. Как заметил Сейдж, люди того мира более слабы в сравнении с жителями Азерта. Но Семен был исключением, выделяющийся из толпы. Он довольно крепок, высок и статен. Хоть алкоголь и взял свое, накинув лишние десяток лет, а волосы покрылись сединой, но менее мужественным это его не делало. Борода же лишь добавляла ему некой солидности прожитого опыта. Ну и дополнительных годиков, естественно. Правда, оказалось, что когда Павел Владимирович говорил о необычности бригады, то он ни капли не преувеличивал. Взять, например, Гришу, что сильно похож на дворфа, его жадности позавидуют даже гоблины-торговцы. Или Коля, здоровенный детина, при этом красит волосы и фанатеет от лоли волшебниц. И если первое время Сейджу хотелось прибить этого персонажа, то вскоре он стал относиться к этому сильно спокойнее и даже несколько философски. «Пусть лучше и фантазирует о грехе, чем идет на грех реальный», — подумал в какой-то момент Сейдж. Были в бригаде и иные персонажи, тот же Дима, которого не иначе как Готом не называли, всегда ходил мрачнее тучи. Спивающийся Семен на его фоне смотрелся бы как самый жизнерадостный человек. Еще был Сергей, который не любил других людей, если их оттенок кожи не такой, как у его. «Да, это он еще эльфов и орков не встречал», — прокомментировал подобное отношение Сейдж. Но это были еще цветочки. Ягодки начинались, когда начиналась его очередная перепалка с Ашатом. Вот тогда становилось весело всем. Но самый нахальный был Женя. Тот ни во что не ставит любой авторитет, всегда говорит, что думает, и его абсолютно не волнует мнение окружающих. Невероятно нахальная натура, вкупе с полным отсутствием инстинкта самосохранения, приводило к множеству далеко не самых приятных ситуаций. Есть еще лысые братья-близнецы, со взглядом матерого палача-дознавателя, от которого было жутко даже Сейджу. И как вишенка на торте, Егор, который говорил на непонятном диалекте, который назывался игровой сленг. Но как позже понял Сейдж, они оказались неплохими людьми, пусть и с тараканами в голове размером с грифона. Как ни странно, Семен гармонично вписывается в этот коллектив. Он часто давал советы, когда его спросят, и поддерживал морально. Жизнь потекла своим чередом. Все было спокойно, пока однажды в один из дней Гриша с Егором не начали обсудить одну игру. Вот тут Сейджа накрыла паника. Они обсуждали мир Азерота, его мир. Сейдж взмолился всему сущему, чтобы Семен узнал, что они рассказывают. Сейдж кричал и молил всем естеством, чтобы Семен узнал у них подробности. И в какой-то момент Семен даже повернулся и посмотрел на него. Но нет, его взгляд прошел дальше. К облегчению молодого паладина, вскоре Семен вернулся, поинтересовавшись, что они обсуждают. И то, что он узнал, вызывало ужас. Сначала они рассказали про первую и вторую часть Варкрафта, а после и третью, про то, как падет Лордерн. Мысли метались, и если бы он чувствовал свое тело, его бы колотила крупная дрожь. Он не мог поверить во все сказанное. «Это не может быть правдой», — кричал Сейдж в пустоту. Но факт остается фактом. Жители того мира знали про Азерот, но считали его выдумкой. Сейдж не знал, что и думать. Думать о демонах, что используют орков для вторжения, о жене короля Минитила, что на сносях, и о чем знал каждый житель королевства, о сыне которого назовут Артас. Что делать, если окажется так, задавался вопросом Сейдж. Убить принца даже не смешно. Уверен, что демоны быстро найдут новую марионетку. Последующие недели Сейдж ходил мрачнее тучи. Он просто не знал, что делать, хватался за голову и откровенно боялся засыпать, чтобы вновь не узнать очередное откровение. В итоге, собравшись с мыслями, он решил наблюдать дальше. Что ни говори, но знание есть знание, а в предстоящем событии они будут не лишним. И не прогадал. В комнате отдыха, где собирались всей бригадой, Гриша и Егор строили много теорий, особенно по поводу ледяной скорби, мол, как стоит поступить. Сейдж слушал и мотал на ус даже самые безумные теории. Так проходили дни, а следом недели. Сейдж узнал все, что возможно узнать, оставалось только ждать. Следующие годы прошли в рутине. У короля Минитила родился сын, которого, как ни странно, назвали Артас. Но пока все было тихо, пока однажды в их фирму не пришел незнакомец. И случилось. Сейдж даже не мог описать произошедшее, но если коротко, то Семен и его бригада попали в другой мир, мир, который умирал. Сейдж видел их перегонки со смертью, как умирали люди из бригады, один за одним. Он видел их отчаяние, их боль. Он делал оказаться вместе с ними, чтобы помочь, но как бы ни старался, он не мог. За ними охотились существа, которых они не иначе как демоны не называли. В один момент их осталось трое: Семен, женя и полумертвый Гриша, и зажали в одном из ущелья. Патроны подходили к концу, это был конец. Но в какой-то момент Сейдж ощутил, что может что-то сделать. Эта внезапная мысль буквально прошла током по всему его существу. Поддаваясь этому наитию, Сейдж положил руку на плечо Семена и, отодвинув его в сторону, и прошептал: «Живи, друг», и занял его место. Кажется, в последнее мгновение Семен увидел его, прежде чем исчезнуть из сознания. А в следующее мгновение Сейдж осознал себя в теле Семена. Перед его лицом было дуло пистолета жени. Он знал, что попадание в плен к этим существам ничем хорошим не закончится, потому он был даже благодарен за легкую смерть, слегка улыбнувшись. От автора дан мир. Начало положено. Если кому интересны приключения бригады Семена, можете почитать книгу «Первый предатель» https://outhartaday.work/336808. Всем хорошего настроения. От соавтора Бетты, Дьяченко Даниил. Главы будут редактироваться по одной каждые 2-3 дня. Если есть какие-то вопросы, предложения или какие-либо прямо серьезные ляпы, требующие исправления, то пишите в личку. Отвечу в пределах нескольких часов. Также у меня есть свой проект. Кому интересно, можете посмотреть. https://outhartaday.work/344130. Глава 2. Отредактировано. Сознание прояснялось очень нехотя, словно пытаешься вылезти из болотной трясины. Тело колотил сильнейший озноб. Мысли путались, и я не понимал, что происходит. Хотелось просто упасть в небытие и не просыпаться. Но кое-как, найдя в себе силы и открыв глаза, я увидел по-родному привычные стены, сложенные из серого камня, минимум мебели и потолок из дерева. Стены казармы нашего ордена. Голову затопила боль. Нет, не так, боль. Боль буквально затопила разум, и все последующие события были словно размазаны и нечетки, но при этом отпечатаны в памяти на много лет вперед. Помню, как упал с кровати, еле сдерживая крик от боли, что была невыносима. Словно минуя кожу, на череп лили раскаленный металл, а мозг внутри начал вариться заживо. Помню, как с этой болью приходило знание. Знание этого мира, а главное, память владельца тела. Брат Сейдж, что с вами? Отчетливо помню крикливые слова над ухом какого-то паренька-послушника. Помню неизвестного воина, закованного сверх до головы в латы, здоровенным молотом в руках, что зашел в казарму. Что происходит? Помню его глухой бас из-под шлема. Брату Сейджу плохо, я не знаю, что с ним. Помню краткий миг хаоса, всплывший с его появлением. Так, малец, ну-ка отойди. На удивление отчетливо помню слова того краткого мига перехода хаоса в уверенные действия одного человека, и последующий за ним ослепляющий и освобождающий от боли свет, ведущий в царство Морфея. А вместе с этим и вспомнил имя этого человека, Александра Смугрин. Двое суток спустя, архиепископ церкви Святого Света Файлоланси сидел в своем кабинете и немигающим взглядом смотрел в одну точку, попутно тарабаня костяшками пальцев по столу. И подобное нервное ожидание, нетипичное для такого высокопоставленного лица, продолжается уже около часа, и могло бы оно продолжаться еще долго, но было прервано глухим стуком и последующим нетерпеливым открытием дверей в кабинет одного из самых властных людей королевства. Первый член ордена Серебряной Длани и его безусловный лидер, лорд Утер светоносной собственной персоной, проговорил Файл с улыбкой на дорогого гостя, которому он бы даже не подумал делать какие-либо препятствия. И знание это было полностью взаимным. Утер скривился, словно откусил кусок лимона. «Аланси, молю светом, оставь этот официоз кому-нибудь другому. Мне во дворце Минитила хватило этого на две жизни вперед. И как поживает его величество, король Теренас в полном здравии, в отличие от одного из паладинов. Что случилось, Аланси?» Спросил Утер. Какой-либо намек на улыбку пропал, и Аланси Файл вновь стал хмурым. Тяжело вздохнув, мужчина заговорил. «Не знаю, Утер, три дня назад все было хорошо, но утром, когда проснулся паладин Сейдж, его начали терзать жуткие боли, из-за которых он теряет сознание. А если не теряет, то находится в мучительной агонии. Сейчас он жив лишь из-за того, что рядом с ним постоянно находится один из жрецов. Причина?» – выгнул бровь паладин и присел напротив архиепископа. От подобного перформанса стул жалобно скрипнул, но с достоинством выдержал испытание. Неизвестно, есть лишь предположение. Около двух недель назад он и еще пару братьев ордена вместе с конным отрядом рыцарей искали отряд орков, которых видели крестьяне в одном из лесов рядом со Штормградом. Возможно, это были недобитки какого-нибудь клана. А может, они просто перебрали браги, вот им и мерещатся зеленые человечки. Но в любом случае проверить стоило. Как итог, ничего не нашли, даже следов. Они, конечно, не следопыты, но и орки далеко не ночные эльфы, чтобы скрывать и путать следы. Но после того, как Сейджу стало плохо, я предположил, что там мог прятаться один из чернокнижников. Возможно, он смог скрыть присутствие от отряда и заодно навести проклятие с отсроченным действием. В целом спокойный Утер нахмурился, ведь он не понаслышке знал, на что способны проклятые скверные колдуны, вдоволь на них насмотревшись в прошлом. Почему же не послали за магом, чтобы тот помог развеять проклятие? Он уже был с утра, но лишь развел руками, мол, я не чувствую на нем воздействия чар. Долбанный недоучка, а самомнения на пятерых королей хватит, проворчал уже немолодой архиепископ. В итоге его отправили с отрядом прочесывать тот лес. Маг, конечно, пытался отказаться, но когда Балладер случайно уронил свой молот на ногу, исцелил его светом, извинился, чтобы вновь полностью случайно уронить на ту же самую ногу свой молот повторно. Хех, после двойных извинений маг полностью добровольно решил нам помочь, уже, видно, побоявшись третьего раза. Сначала Утер посмотрел с недоумением, а после, ха-ха-ха, басом рассмеялся паладин. Знаешь, Файл, думаю, паладину Балладеру нужно дать неделю увольнения, чтобы он отдохнул и набрался сил, а то он даже молот в руках удержать не может. Согласен, друг, с улыбкой ответил Аланси, но сначала нужно найти способ помочь паладину Сейджу. Тук-тук-тук, послышался стук в дверь. Да кого там нелегкая принесла, тихо произнес Файл, войдите. Двери открыл молодой послушник и поклонился. Лорд Утер, архиепископ Файл, вы просили говорить об изменении состояния паладина Сейджа. Он хотел было бы предположить самые худшие опасения. Он пришел в себя, говорит, что ему лучше. Файл Аланси выдохнул с облегчением, как и Утер. Мы скоро прибудем, можешь идти. Тот лишь кивнул и ушел, закрыв дверь. Ну что, Аланси, пойдем проведаем бойца. Да, друг, идем, поднимаясь с места, сказал Файл. А что от тебя хотел король? Чтобы я взял на воспитание его сына. Семен, он же паладин Сейдж. Мне было плохо, но, по крайней мере, приступы боли прекратились. А то уже думал, что отдам Богу душу, но, видимо, еще поживу. Каждое воспоминание Сейджа приносило в мою голову боль, и не знаю, почему так. Хотя, если подумать, это и не удивительно. Переживание в течение секунды нескольких лет жизни навряд ли добавит мозгам здоровья. Так что даже удивительно, что я еще так легко отделался. Но в любом случае радует, что сейчас я спокойно могу пользоваться воспоминаниями. А подумать тут есть над чем. Паладин Сейдж, мой наблюдатель и мой друг, он видел всю мою жизнь. Он был всегда рядом, поддерживал меня в трудные минуты. Пусть и мысленно, да и я этого не видел, хотя мне часто казалось, что я ощущал чье-то присутствие. А также он искренне хотел помочь мне, искренне радовался хорошим событиям в моей жизни и грустил вместе со мной. Я без стеснения могу назвать его не только другом, но и братом, а главное, он принял на себя мою смерть. Как только я осознал это в полной мере, то мне хотелось завыть белугой, и невольно на моих глазах выступили слезы. Мне было противно от самого себя, что такой светлый и добрый человек, как Сейдж, просто не раздумывая отдал свою жизнь за меня. Если бы была возможность, я бы не дал ему этого сделать. Но сейчас единственное, что я могу сделать, это прожить достойную жизнь в памяти о нем. И да, я понимаю, скорее всего, он погиб, ибо я уже со стороны видел тот последний миг его жизни. Но если я найду способ вернуть его назад в тело, я сделаю это не раздумывая, пусть и для меня это может стать концом. Прости меня, друг, я постараюсь, чтобы память о тебе была вечной, тихо прошептал про себя. Вы что-то сказали? Тут же со стула, что стоял рядом с моей кроватью, подорвался молодой жрец. Судя по его расфокусированному взгляду, он просто дрых прямо на стуле. Ну и пусть, хех, мне от этого не хуже. Я говорю, принеси мне воды, пожалуйста, а до сейчас, и выбежал за дверь. Да, осушит меня действительно знатно, почти как во время моего запоя из прошлой жизни. Да уж, как-то странно вот так осознавать факт такого вот радикального разделения моей жизни. Кроме того, сверхнепривычен и тот факт, что с памятью Сейджа приходил и его жизненный опыт, что ли? Ну да, скорее всего, это именно что опыт, ибо воспринималось все вокруг таким родным и привычным, что трудно с чем-то сравнить. Не иначе, так, словно я прожил в этих стенах большую половину жизни. Тут дверь открывается, и заходит жрец, неся в руках здоровенную деревянную кружку, на литра два так точно. Передав тару мне в руки, я залпом осушил почти всю емкость. Кристально чистая, прохладная вода. Господи, да мне почти жить захотелось. По-моему, это самая лучшая вода, что я пил в своей жизни. Да уж аж в голове пронеслись словно живые воспоминания об одном городе под названием Кингисепп. Так вот, как сказал Гриша, эту воду невозможно пить даже с бодуна, а это как нектар, назвать по-другому не повернется язык. Спасибо, искренне поблагодарил жреца. Ни за что, паладин Сейдж, выздоравливайте. Паладин Сейдж, или еще его называли Сейдж Правдивый, ибо никогда не держал камень за спиной и все говорил в лоб. Пусть даже эта правда могла многим не понравиться. Тут как раз есть выражение, соответствующее. Прямой, как копье. Хе, слышал бы это выражение женя из моего отряда, сарказмы пошлые шутки полились бы рекой. Вот уж где тролль, а не эти местные. Но улыбка сразу пропала, стоило только вспомнить тот последний момент до перехода сюда. То, что он выжил, я не питаю надежду. Тут только надеяться, что кончина его была легкой. Тут двери вновь открываются, и заходит двое. Первым человеком был мужчина в годах с белоснежной бородой и дружелюбным лицом. Он не нуждался в представлении нигде в Лордерне, поскольку даже без церемониальных одежд и посоха, которые он постоянно носил с собой, Алан Сусфайл был архиепископом Церкви Света и почитался людьми повсюду. Он был любимым и щедрым человеком, и многим было бы приятно его присутствие, даже тем, кто только что встретил его, поскольку простое наблюдение за стариком создавало ощущение покоя и мудрости. А рядом с ним был лорд Утер, которого Элансий сделал его своим учеником задолго до начала вторжения орков, став его духовным наставником. Утер постоянно ходил в латах, отчего послушники часто шутили, что, мол, он, наверное, в латах моется, за что те получали по шее от более старших коллег. Архиепископ Церкви Святого Света Файлоланси, молодой Утер Светоносный, архиепископ Аланси, лорд Утер, произнес я, пытаясь подняться. Ко мне тут же подскочил Светоносный и мягко, но настойчиво положил назад. «Лежи, парень, отдыхай, скажи, как ты себя чувствуешь?» – спросил Утер. «Я хотел бы пошутить про лягушку и блендер, но, боюсь, не поймут, приемлемо. Скажи, Сейдж, ты помнишь, как искали орков?» – спросил Файлоланси. Я кивнул. «Хорошо, может, ты заметил что-нибудь необычное? Я только хотел сказать, что ничего необычного не было, но в памяти резко всплыл один момент, который отозвался небольшой болью. На фоне того, что я испытывал на протяжении двух дней, эту боль даже можно назвать приятной. Был один момент. Вблизи Штормграда есть одна сгоревшая деревня, не помню названия, и мне там не понравилась эта тишина. Слишком тихо там было, даже насекомых там не видно. Я приказал рыцарям все проверить, но так ничего и не нашли. Больше странных моментов я не припомню». «Хорошо», — сказал Светоносный, «сможешь показать на карте?» Я кивнул. «Послушник Джим!» — крикнул Утер, и в комнату вбежал молодой рыжий парень. «Лорд Утер!» — проговорил Джим. «Принеси перо, бумагу, чернила и карту, а также позови посыльного. Будет исполнено», и пулей вылетел за дверь. После того, как молодой послушник принес все искомое, я, показав место на карте, решил дальше разглядывать потолок. Утер сел за стол и начал писать письмо. Рядом присел Аланси и о чем-то переговаривался с Светоносным. А жрец так и остался стоять возле кровати, прикидываясь частью мебели. Еще бы, все высокое начальство рядом. Вроде и миры разные, но что-то не меняется никогда. Так продолжалось какое-то время, пока в комнату не вошел мужчина средних лет, с темными волосами и коротко стриженной бородкой, в пыльной серой накидке, с капюшоном на голове. «Вызывали?» «Да Седрик вызывал. Бери самого быстрого и скачи вот сюда». Утер показывает место на карте. «Скорее всего, там будет наш отряд. Найдешь паладина Мугрина и передашь это письмо. Далее, с ними будет маг из Даланера. Ему передашь, но уже на словах, что если он ничего в том месте не найдет, где указано в письме, то, клянусь светом, я лично договорюсь с Антонидасом, чтобы его на некоторое время дали нам в усиление. А его вечным сопровождающим станет паладин Балладер, которому я лично дам свой молот. Все запомнил?» «Так точно, лорд Утер». «Хорошо, ступай, и мы пойдем», — сказал Файл. «А ты, Сейдж, приходи в норму, а то братья по ордену сильно волнуются». «Спасибо, архиепископ, я постараюсь». И они вышли. «Паладин Сейдж, вам что-нибудь нужно?» — проговорил жрец, расслабившись после ухода. «Нет». «Хорошо, я тогда буду рядом в одной из комнат. Если что-то нужно, зовите, я приду и буду заходить к вам проверять ваше самочувствие». Я лишь коротко кивнул. Мне действительно нужно побыть одному и собраться с мыслями, ведь в моей памяти всплыл один из дней моего мира. Тот день, когда Гриша и Егор обсуждали одну компьютерную игру под названием Warcraft. Спустя несколько часов. «Пице», — проговорил я на русском. И ведь действительно, в местном наречии более подходящего слова было не найти. Да и не любил я сквернословие, но все это просто по-другому не назвать. Я поднялся и сел на кровать, схватившись руками за голову. Благо, боли не было, но было отчаяние. Не так давно отгремела первая война с орками, а там будет и вторая. А потом станет вообще больно, когда мертвецы начнут идти по Лордерну, во главе с принцем и с проклятым клинком в руках, который, судя по рассказам, мог в одиночку уложить половину армии. Но как бы не хотел признавать, информации откровенно мало. Как бы Гриша с Егором мне не хотели все подробно рассказать, этого все ровно мало. Ни дат, ни мест, лишь устный рассказ. Хотя стоп, ведь Сейдж тоже был рядом и слушал нас. Я напряг память, и та, отозвавшись легкой болью, выдала мне все, что было нужно. А как оказалось, Сейдж их слушал очень внимательно. Каждый их разговор, который я обычно пропускал мимо ушей, он слушал так пристально, как мог. Слушал их теории про то, как бы они поступили, и очень много другого. «Спасибо тебе за это, мой друг». Как оказалось, у Сейджа была интересная мысль, что будет, если пули из дробовика напитывать силой света. От автора: «Ребят, надеюсь, вам интересно, а поставленный лайк и хороший коммент покажет, что стараюсь не зря. И огромное спасибо тем людям, что поддерживают меня. Без вас я бы не старался написать быстро. Всем удачи и приятного чтения. Небольшой исторический фан-факт для фанатов оружия от Бетты. На Азероте нет боевых молотов. И это не шутка или стёб. Их реально не существует. Ибо боевой молот выглядит так, и несет он в себе в первую очередь функцию пробивания брони для нанесения колющего урона, и лишь во вторую, дробящую для оглушения или функцию добивания небронированных противников. А что же мы тогда видим в руках у паладинов? Земной историк-оружейник назвал бы это сверхтяжелой двуручной булавой с сверхширокой ударной площадью. В свою очередь, то, что на Азероте называют булавой, является земным двуручным боевым топором. https://www.vavhiatsomslassitsruitim2523 булава. А вот и азеротовская булава. Согласитесь, не похоже на то, что мы привыкли. При этом азеротовская булава по своему предназначению и манере ведения боя являются аналогами земных боевых молотов, поясню позже. При этом боевых молотов в земном понимании практически не существует, или я о них не знаю. И это при том, что боевой молот в тех или иных вариациях это второе по популярности длиннодревковое оружие Европы после копья, ибо было лишь немногим его дороже, но при этом было более универсальным, сохраняя при этом возможность противодействия бронированным противникам. И тут возникает вопрос, какого хрена на Азероте нет боевых молотов? И ответ прост, свет. Если в нашей реальности удар острием или его тупой частью по животу было достаточно для выведения из боя, то здесь подобное могло просто не нанести серьезного урона даже вчерашнему крестьянину. Банально биологически местные люди крепче и живучие. Против же бронированных противников земные боевые молоты также неэффективны из-за большей силы местных и, как следствие этого, более бронированной защиты, которую земные молоты не способны пробить из-за малой длины ударной части. Ее же увеличение окончательно убьет смысл в оружии. Вот и получается, что классический боевой молот неэффективен и просто не нужен в условиях Азерота. У него нет своей ниши. Самый же ближайший аналог, это азеротской булавы, выполняет его задачи намного лучше. Причем обе главные функции булавы лучше на порядок, в виде одновременной борьбы с небронированной пехотой благодаря абсурдно широкому пятну контакта и двум ударным элементам для ковыряния противников средне- и легкобронированных. Но даже так это относительно редкое оружие. Если в двух словах, то земной боевой молот просто не нужен в Азероте, а его функции выполняет то, что в Азероте называют булавами. При этом даже так встречаются они относительно редко. То есть даже так подобный класс относительно легкого двуручного универсального оружия в этой вселенной практически то и не нужен. Надеюсь, было интересно и не душно. Глава 3. Запомни, сын, священник – это не проводник воли Господней или какая подобная дребедень, но защитник, целитель и духовный лидер. Когда прихожанин приходит на исповедь, в первую очередь он ищет исцеление душевных ран, рассказывая о том, какую боль испытывает его душа, и словам Божьим священник помогает исцелить. Защитник он от тьмы, что вокруг нас, не дает упасть в бездну пороков и отчаяния. И именно как духовный лидер он должен показывать путь к свету своим примером, ведя всех за собой. Но запомни, тот, кто свою паству считает стадом овец, то скорее всего он сам баран. В первую очередь вера – это щит, что служит для людей, для их убеждения и помыслов, а не для церкви и ряженых фанатиков, что заблудив поднимают оружие во имя своих бог, сжигая города и деревни. Так что знай, священник – это целитель, но без лекарств, ибо нет таблеток, что способны исцелить душевные муки, но есть слово, что поможет. Священник – это воин, что сражается за людские души, при этом не раня людей. Священник – это лидер, без трона, но ведущий людей за собой. Как жаль, что веру исказили до неузнаваемости, что-то выкинули, а что-то посчитали за ересь, дабы было проще манипулировать людьми. В общем, эх, просто знай, если желаешь свершить благое дело, помоги ближнему своему, а не неси деньги тому, кто кроет купола золотом. Просто знай, что вера – это не посмертие, рай, ад и прочее. Вера – это то, что не дает при жизни скатиться во тьму. А Бог – это мы, наши чаяния, помыслы и наша вера. То, во чем становимся, гордимся и любим, будет и наш Бог. И запомни самое главное, как отличить фанатика от верующего. Это просто. Фанатик за веру готов убивать, а верующий готов за веру умереть сам. Помни это, сын, возможно, мои слова помогут тебе. Именно эти слова мне сказал однажды отец, в дни моей юности, и хотя точно в слово я их не помнил, да и то, что осталось в разуме, уж точно исказилось. Но суть их от этого была неизменна, как и невозможно было исказить или передать их неверно. В тот день я спросил о Вере, ожидая от юморного по сути своей отца, ответа в стиле: «Ты про Веру Петровну из 37-го? Ну да ничего так». Но вместо этого он сказал мне эти слова, которые я помню до сих пор, и искренне благодарен за это. Он не был священнослужителем или даже приблизительно. Он был рядовым обывателем, честным работягой, который зарабатывал на хлеб честным трудом. Но главное, он был добрым и мог помочь любому, кто к нему обратится, если это, конечно, не идет во вред семье. Видимо, эти слова и сподвигли меня идти в духовенство. Я всегда старался брать с отца пример и слушать его наставления, если те не перетекали в шутку. Как-то он мне сказал, чтобы быть добрым в этом мире, у тебя должны быть пудовые кулаки и твердый характер. Уж чем, а этим он озаботился, на все 100. Сначала секция карате, а потом и армия. Видимо, поэтому я и пошел в священнослужители, ведь я действительно хотел помогать людям. Ни доктором, ни милиционером и ни спасателем, ведь часто самое сложное исцелить и спасти – это душу. Неожиданно дверь распахнулась, выбив из колеи размышлений. «Просыпайся, Сейдж, сегодня прекрасный день». «Балладр, вот ответь мне», приподнявшись с кровати, спросил я, «как в тебе может быть спокойный характер и гигантская неусидчивость на одном месте?» «Ну, тренировки», ответил он неуверенно. «Это был риторический вопрос, его можешь оставить без ответа». «А хорошо, слушай, я вот чего зашел, тебя архиепископ вызывал». «Спасибо, брат, я сейчас иду», резко подорвался я, начав одеваться. «Угу», и вышел за дверь. Уже шла вторая неделя моего попадания в этот мир, и нечего примечательного так и не произошло. Единственное, что меня отстранили от тренировок. А ведь мне очень хотелось проверить свои рефлексы и силу, ведь в памяти это одно, а почувствовать самому это уже другое. И что важнее, смогу ли я вообще пользоваться светом? Конечно, можно попробовать заниматься прямо в комнате, но боюсь, если узнают, это может вызвать ненужные вопросы. Хоть мы с Сейджем очень похожи характером, но все же отличий хватает. Я не знаю, как отреагируют братья по ордену, если они узнают, что я стал причиной гибели их собрата. Я думаю, вряд ли положительным образом. Хоть умом я понимаю, что я не виноват в гибели его, что это был исключительно выбор Сейджа, но на душе от этого так противно, что будто я собственноручно убил его. Именно в такой момент не хотелось сказать ему с большой буквы «спасибо» и при этом тут же влепить ему по морде за то, что он пожертвовал собой ради меня. И в таких размышлениях я полностью оделся, надев кожаные сапоги, штаны, льняную рубаху, а сверху кожаный жилет. А затем, осмотрев свою комнату, выхожу из своей почивальни. Условия, конечно, были близки к спартанским. Кроме кровати, стола, двух стульев с небольшим шкафом и тумбочкой, помещения не было ничего. И вот этого Сейджу вполне достаточно. Хотя, отдает память, что это было не просто так. И все вот так далеко не из-за скромности паладина, а от того, что Сейдж отправлял почти все свои деньги матери с братом, оставляя себе самый мизер. Он купил им небольшой домик в стенах лордера на среднего достатка. Вот только даже так недешевая городская недвижимость, после нашествия орков, подскочила в десятки раз. Так что вылетело это в копеечку. Также Сейдж заставил мать уволиться с прошлого места работы, протолкнув швей. И хотя конечный заработок там бывал меньше, чем ранее, но зато он был сильно стабильнее. И что важнее, сильно безопаснее. Да и так сейчас активно ей помогал. Полностью собравшись, он еще раз оглядел свою комнату и себя. Далее он просто вышел из комнаты, не запирая ее. Ведь кража в стенах ордена — это что-то невероятное. Потому он и не переживал за свое не столь богатое имущество. Семен шел по каменному коридору, который освещали факелы, по пути ему попалось лишь пару послушников, а после он подошел к нужной двери и постучался. Услышав ответ, он вошел. Внутри убранство тоже было небогато: пара полок, забитая книгами, стол, за которым сидел архиепископ, а на столе помимо книги Святого Света были разбросаны кучи бумаг, над которыми сидел Аланси, а также стойка, на котором висели наряды архиепископа, а рядом к стене был прислонен его посох. «Брат Сейдж, архиепископ». Я склонил голову в легком поклоне. «Тут пришло послание от отряда, что мы посылали по тем координатам, что ты дал», — проговорил Файлаланси, «но орков там не нашли. Значит, зря их туда посылали», — проговорил я задумчиво. «Мое состояние и боли списали на возможного чернокнижника орков. Я не стал это подтверждать, но также не стал опровергать. Еще не время знать кому-либо, кто я есть. Хотя буду честен, Врать я не люблю не меньше, чем настоящий Сейдж, потому предпочитаю просто промолчать. А нет, мой друг, наоборот, воскликнул Файл, возможно, мы спасли много невинных жизней. Я лишь вопросительно выгнул бровь, что-то я теряюсь. Орков там не было, зато были тролли, воскликнул архиепископ. Тролли так далеко от своих мест, а чему ты удивляешься? Тролли хоть и дикари, но не идиоты, они даже способны управлять мелким судном, а их живучесть просто поражает, потому их часто встречали там, где их вообще не должно быть, так что я лично не удивлен. Надеюсь, наши целы. Один из рыцарей потерял руку, а одного чуть не придушила собственная тень, но так они справились. Судя по всему, это мелкое племя, их либо изгнали, либо они сами ушли. Почему вы уверены, что это было племя? Охотники обычно не берут с собой самок и детенышей, да и шаман какого-то мелкого ла был с ними, а те, как правило, без нужды не лезут, вот и вывод. Так что причина твоего плохого состояния решена, теперь я могу быть спокоен. Женщины и дети, что с ними? Спросил я, хотя, зная нравы этого мира, ответ мне был уже известен. Их всех перебили почти. Почти, зацепился я за слово, да почти, уцелела лишь маленькая троллика, ни у кого не поднялась рука на ее, хотя тот рыцарь, что лишился руки, порывался добить всех, но паладин Магрейн быстро его переубедил, усмехнулся Эланси. С помощью кулака, с помощью его, что будет с девочкой? Спросил я интересующий меня вопрос. Скорее всего, ее увезут в резервации к оркам, больше некуда. Я скривился, Сейдж был однажды в тех резервациях, и даже такой ненавистник орков, как он, долго кривился и плевался от всего увиденного. По своей сути это были просто как загоны для скота, в которых орки жили и работали. И сейчас туда собирается отправить невинное дитя. От одной только мысли меня аж передернуло. Нет, такого допускать точно не стоит. Каким я тогда буду священником или паладином после этого? Нет, мне просто не позволит совесть спать спокойно после этого. И я должен что-то предпринять. Нет, я просто обязан это сделать. Архиепископ Аланси, разрешите озвучить просьбу. Я тебя слушаю. Отдайте эту троллику мне. Зачем? И смотрит на меня таким странным прищуром. Интересно, почему он таким странным взглядом смотрит на меня? Ох, Господь милостивый. Нет, нет, нет, это не то, что вы подумали. Я хочу взять ее на воспитание, быстро проговорил, при этом махаю руками. Дитя невинно. Оно не виновато, что росло в обществе дикарей и каннибалов. Я хочу попробовать воспитать ее достойной жительницей Лордерна. Знаешь, Сейдж, я раньше не замечал в тебе любовь к другим расам. Так, а вот это нехороший звоночек. Он секунд 10 молчал, что-то обдумывал. Но знаешь, паладин Сейдж, а это не такая и плохая мысль. Воскликнул он, если удастся ее вырастить в достойную леди, то возможно в будущем это сможет сыграть немалую роль в отношениях с другими расами. Это можно даже назвать гениальной идеей. Паладин Сейдж, вы получаете полное мое согласие, и можете рассчитывать на полную помощь ордена. Если понадобятся детские книги или что-то из одежды, то можете действовать через послушника Джима, я распоряжусь. Господи боже мой, да у него, кажется, глаза засветились. Такого рвения я от простой просьбы, я не ожидал. А простой ли? Я прикинул в уме, что да, никто бы не стал возиться с ребенком, особенно если чужой расы, особенно тролля. Тут думают так, либо отдать на попечительство его же сородичам, а если нет, проще убить, или иначе это вырастет злобное существо. Здесь не очень хорошо относится к другим, потому и мысль, чтобы заботиться о ребенке другой расы, даже и не думали. Но в моем понимании, что дети невинны, и неважно, к кому они относятся и как выглядят, неважно, орк, тролль, эльф. Видимо, Файл Аланси в этом увидел возможность или эксперимент, который по сути ему ничего стоит не будет. Вот он, видимо, и выдал мне полный карт-бланш. Ну что ж, грех будет этим не воспользоваться. Большое вам спасибо, архиепископ Аланси, вы очень мудры и милосердны. Оставь это пустое, махнул он рукой, буду молить свет, чтобы у тебя получилось. Еще раз спасибо, я поклонился, я могу идти? Нет, это не все, тебе и паладину Балладеру дается неделя выходных, а также месячное жалование. Ты уже несколько лет не навещал свою семью, и вот теперь у тебя есть повод, можешь съездить, отдохнуть, повидать свою мать. Все равно отряд рыцарей пока хорошенечко все не прочешет, не вернется сюда, а это по времени еще неделя, полторы. Так что езжай спокойно в город и отдохни. За что мне такие почести? Я ведь не заслужил, даже отряд троллей не смог найти. А вот тут ты ошибаешься, именно благодаря тебе их и нашли, тот шаман с помощью своего лаа. смог спокойно скрыть свое присутствие, и без мага их заметить было невозможно. Ну ты все же как-то смог, именно благодаря тебе было спасено много жизней. Так что ты это полностью заслужил, а также ты буквально рисковал собой, принимая на себя удар того духа. Будь кто-то менее крепок, чем ты, он был бы уже мертв. Спасибо, только и смог вымолвить я. Ой, да оставь ты это, в общем, жду тебя через неделю, отдохнувшим и полным сил, проговорил Аланси с теплой улыбкой. Все, ступай, да хранит тебя свет. И я молча покинул его кабинет. 4 часа спустя, тракт вблизи к Лордерну. Ну, Сейдж, расскажи, что ты такого сказал архиепископу, что он аж сиял. Ничего особенного, Балладер. Сейчас мы двигались к городу по тракту. Мы были одеты в ничем не примечательной одежды, а на поясах были обычные клинки. Также мы взяли пару простых лошадей, а не боевых скакунов, и сейчас неспешно направлялись к городу. Мы уже в пути около 2 часов и еще осталось столько же. Сейчас мы были вдвоем с Балладером, и он уже около часа меня терзает вопросом, что же я сказал нашему архиепископу. А не особенное, я взял на попечительство ребенка, девочку. Нагулял что ли где? КХМ, нет, она тролль. Да иди ж ты, не врешь, я на него посмотрел косым взглядом. А точно, прости меня, паладин Сейдж правдивый. Склонил он голову в шутовской манере, что едва не привело падение с коня. Ну как так, зачем тебе это, если только? Да твою налево, опять этот взгляд. Только я хотел возразить, как прямо на дорогу перед нами упало дерево. Балладер еще не понимал, что происходит, а я же прекрасно знал, что это средневековый способ грабежа, и сейчас из кустов должны будут показаться бравые ребятки. Собственно, они и не заставили нас долго ждать. Апа, а кто это тут у нас? Вышел из кустов грязный верзила, в потрепанной кожаной броне. Значит так, птенчики, слезайте с лошадок, мечи на землю и все денежки в кучку, только рещи давайте, не нож в бок и в канаву. 1, 2, 5, 8, МГ, говорю я, ты понимаешь, что 8 на нас двоих нечестно. Да мне похер на вашу честность. Прости, ты не понял, вам надо было позвать еще хотя бы 10, Балладер, что-то я залежался в последнее время, пора размяться. Согласен, брат. 20 минут спустя. Скажи, зачем тебе гнилые топоры, да кольчуги? Спрашиваю я собрата по ордену. Как это зачем? Продам кузнецу, а он их на переплавку, а я себе пару монет заработаю. Как ни странно, но мы никого не убили, я настоял на этом. Но вот ломать им руки и ноги не запрещал. Итог схватки был скоротечным. Я проверил себя и был полностью доволен. Но противники из вчерашних крестьян так себе. Балладер им дал наказ, если еще раз их увидит на дороге, он не будет столь милостив, как я. Далее путь проходил в тишине и спокойствии, каждый думал о своем, а после, войдя в город, наши с ним пути разошлись. Он отправился по своим делам, а я же отправился домой. Сейдж давно хотел съездить к матери, но никак не получалось, жаль, что у него так и не вышло. В клумбе возле дома что-то делала женщина, пусть и не молодая, но все еще красивая, в сером платье, которое было измазано землей, а русые волосы были заплетены в косу. «Здравствуй, мама!» Женщина подняла взгляд. «Сынок!» И тут же подскочила и обняла меня, так искренне, крепко, а любовь ее лучилась, не уступая свету. Из моих глаз прыснули слезы. «Прости меня, Сейдж!» От автора. «Огромную благодарность хочу сказать человеку с ником Алексей Вивеек за донат в довольно сложный период жизни. Это оказалось как глоток свежего воздуха, и подстерегает писать быстрее». Глава 4. Сейчас мы с матерью сидели на кухне и пили завар из каких-то трав. Домик сам по себе хоть и небольшой, но довольно уютный. Здесь присутствует 2 комнатки, небольшой зал и кухня, а уборная находится на улице, ну в принципе как и в обычное средневековое время. А также что здесь еще было, то что меня даже немножечко удивило. Это баня, которую лично построил Сейдж. Интересно, откуда он взял эту идею? Хе. Ну рассказывай, сынок, как ты? Спросила мама. Все хорошо, служба тихая и ничего особенного не происходит. В общем, одна сплошная рутина, ответил я с улыбкой. А как там? И тут мою голову прострелил боль, и это вполне можно понять. Ведь Сейдж искренне пытался о нем забыть, как о страшном сне, о своем брате. Хоть и он искренне любил своего брата, но то, во что он начал превращаться в последнее время, его вводило в уныние. Ведь его любимый младший брат начал спиваться, и спиваться очень жестко, доходило до того, что деньги, которые он пересылал, крал напропой. Паладин не понимал, почему так происходит, и вечно винил ту компанию, с которой он пил, или от обстоятельств, которые порой складывались не лучшим образом. Но я, в отличие от него, прекрасно знал саму эту причину, и как бы банально то ни было, дело в самом Сейджи. Еще будучи священником на своей родной планете, я неимоверное количество раз сталкивался с этим, когда одного брата ставит пример в другому. Буквально каждый считает своим долгом тыкнуть пальцем и сказать, мол, смотри, какой у тебя прекрасный брат, почему ты не можешь быть таким? Ко мне многие люди приходили на исповедь и рассказывали об этом. Я, конечно, понимаю, что они ставили его как пример, на кого стоит равняться и стремиться, но ведь Господь создал нас всех абсолютно разными, и у каждого свой путь. На каждой исповеди я пытался донести эту мысль до тех, кто приходил ко мне. Они не должны равняться на своего брата или кого-либо из родственников. Именно они сами должны прокладывать свой путь, хотя вполне вероятно, что тот путь может оказаться намного тяжелее, но ведь Бог не дает ношу, которую человек не способен осилить. И сейчас воспоминания о его брате пришли в мою голову, вызвав боль, от которой я скривился, но мать, видимо, восприняла мое искаженное лицо иначе. «Малос, не пьет», — сказала она, а я выгнул бровь. «Ну, почти не пьет, но ты не подумай, он действительно пытается бросить пить. Тут словно как в комедии. Распахивается дверь, и, шатаясь как моряк при шторме, заходит мой брат. «Мать, дай денег!» – проорал он, но тут его взгляд с трудом фокусируется на мне. «О, братишка, слушай, дай пару монет, встречу, и к замочим». Я перевожу взгляд на мать, та виновато опускает глаза в стол, потом опять смотрю на его. «Сейчас дам», и поднимаюсь. 5 минут спустя. «Буль-буль-буль, ах, кхе-кхе, да я тебя, козлина!» Я не дал ему продолжить. «Буль-буль-буль, ах, кхе, отпусти, уже лучше, но недостаточно», — проговорил я. «Не, буль-буль-буль, сейчас у нас идут водные процедуры, во дворе рядом с колодцем, возле которого стояла большая деревянная бочка, в которой мать набирает воду для полива растений. Сейчас я держу за шкирки Малоса как котенка, который нагадил, и его сейчас тыкают мордой в собственную лужу. Буль-буль-буль, ах, кхе, да хватит». Я его отпускаю, и он падает на пятую точку, стараясь отдышаться и прокашляться. Я быстро набираю ведро воды с колодца, и немедленно, ни секунды, окатываю его с ног до головы. «Ах ты ж, ёб, будешь ругаться, окачу еще раз. Ах ты ж, как холодно. Вот, а теперь поговорим». «Здравствуйте, брат», — говорю я, улыбаясь. «Да пошел ты знаешь куда». «И куда?» — проговорил я и медленно так тянусь к ведру. «В дом, а я следом, мне переодеться нужно». Мы прошли в дом, мама была на кухне и что-то готовила, а брат ушел в другую комнату переодевается. Сначала, только как я начал проводить водные процедуры, мама пыталась вступиться за брата, но одного моего взгляда хватило, чтобы она не вмешивалась. У нее слишком мягкий и добрый характер, потому этот придурок пользуется этим по полной. Самого меня такой расклад не устраивает, и сейчас будем проводить воспитательные беседы. Через 5 минут подошел и мой братец. Сейчас у него хоть вид стал похож на человека, а то, будем откровенны, я сделал ему процедуры для того, чтобы не травмировать свой нюх, а то воняло от него как от бочки с брагой.